Цапов пожал плечами, подходя к своим людям. Пожарники уже закончили свою работу. Рядом с Цаповым остановился местный начальник управления милиции, полковник, которому по возрасту, очевидно, скоро предстояло идти на пенсию. Он ходил по больнице, молча, ни к чему не прикасаясь. Полковник понимал, что столь громкое покушение станет широко известно, и его и без того предпенсионный стаж резко сократится. Поэтому-то он и был флегматичен и предпочитал ни во что не вмешиваться. — Уже установили, из какой машины стреляли? — спросил Цапов. — Наши оперативники работают на улице, — сказал полковник. — Пока результатов нет, хотя номер машины нам все равно ничего не даст. Он ведь мог быть поддельным, а машина просто краденой. — Но, может, стрелявших кто-нибудь видел? — настаивал Цапов. — И кто его знает? — отмахнулся полковник. — Наверное, видели. — Вы поразительно спокойные, — удивился Цапов. — А зачем волноваться? — спросил полковник. — Ни к чему все это, подполковник. Они убивают друг друга, ну и пусть убивают. Нечего чеченцам здесь у нас делать. Пусть возвращаются в свои горы, и все будет в порядке. — Значит, если они вернутся в горы, все будет нормально? — желчно спросил Цапов. — Ну, я так не говорил, — спокойно возразил полковник. — Просто чем меньше их будет в нашем городе, тем лучше. А покойный был бандитом, и вы это знаете. Значит, получил по заслугам. Чего нам с вами его жалеть? — Полковник, — покачал головой Цапов, — теперь я понимаю, почему идут жалобы именно на ваше управление. Вам никто не говорил, что так нельзя судить о целом народе? — А как я должен о них судить? — разозлился полковник. Торгуют наркотиками, убивают, грабят. Почему я должен быть другого мнения? И вообще давно пора всех кавказцев выселить отсюда. Пусть едут к себе и убивают друг друга. — У вас есть винтовка? — спросил вдруг Цап. — Или кинжал? — Какая винтовка? — не понял полковник, решив, что его собеседник просто издевается. — При чем тут кинжал? — Я хочу уехать в горы, — ответил Цапов. — Во мне есть осетинская, ингушская и русская кровь. — Так куда мне, по-вашему, лучше уехать, полковник? Во Владикавказ или в Назрань? Я ведь родом оттуда. — Да при чем тут вы? — отмахнулся полковник. — Притом... — жестко сказал Цапов. — Бандит он и есть бандит. А судить весь народ вам никто права не давал. Я думаю, мы еще вернемся к этому разговору. В дальнем конце коридора послышался шум. Сюда приближались сразу несколько человек. Это Адалят Махмудбеков, узнавший о гибели старшего брата, едва оказавшись на свободе, вместе со своими охранниками бросился в больницу. Теперь он шел по коридору, бледный от гнева и волнения, никого не замечая вокруг. Около разрушенной палаты его попытался остановить какой-то капитан. «Сюда нельзя», — сказал он. Но Адалят, толкнув его в грудь, прошел мимо. Он вошел в палату и долго стоял там один. Ноздри его раздувались от гнева. Когда он вышел, то первым, кого увидел, был Стольников, сидевший на стуле. Адалят не обратил внимания даже на его перевязанную руку и плечо. — Отдыхаешь? — издевательски спросил он. — Сделал свою работу и отдыхаешь. Это так твои люди охраняли Исмаила. Сначала склад отобрали, потом на дачу напали и теперь сюда пришли. А ты все время где-то гуляешь. Вот так ты работал, — показал он короткой рукой в сторону сгоревшей палаты. Стольников не мог даже подняться, сильно кружилась голова, в ушах стоял звон, ему не хотелось даже оправдываться. — Молчишь! — распаляя сам себя, крикнул Адалят. — Я тебе скажу, кто ты такой. Ты неудачник, Стольников. Ты ничего не смог сделать в милиции. Тебя даже посадили в тюрьму и ничего не смог сделать здесь, в больнице. Кому ты такой нужен?